Глава 7. В тот же день. Маникюрша Юленька предложила встретиться в кафе напротив ее дома. К себе не пригласила, сказав, что у нее не убрано и вообще. По правде говоря, Андрей особо и не рвался. В кафе было самое то, и поговорить можно, по утреннему времени не должно быть многолюдно, и девушке ничего лишнего не покажется. На удивление, она пришла почти точно в 11. Опоздала всего минут на 5, а Беланович уже приготовился к длительному ожиданию. Ну да, вот такой у нее был вид, что сразу хотелось называть уменьшительным именем и простить опоздание. «Здрасте», — радостно сказала девушка. «Представляете, я не сразу и вспомнила, что мы с вами вчера разговаривали. Такой ужас случился. И что ж теперь будет?» «С чем?» «Ну...» «С салоном, с нами всеми, с господином Майером». «Думаешь, что Цирцея уже не откроется?» Суховато ответил Андрей, долго выслушивать причитания ему не хотелось. «Вы разойдетесь по другим парикмахерским и будете работать, как и раньше. Только, может быть, с вами будут лучше обращаться, ведь Ангелина Майер была не слишком хорошим руководителем». «Да, вы правы». Юленька слегка загрустила, опустила глаза и стала ложечкой расковыривать пирожное. «Только все равно страшновато. Новое место надо искать, привыкать к людям, набирать клиентов. А там уже все было понятно». «Уверен, что вы отличный мастер. Ваши клиенты следом за вами перейдут туда, где вы устроитесь. Просто возьмите из журнала записи, их номера и свяжитесь». «Ой, точно. Я и не сообразила сама. Спасибо, хорошо, что вы подсказали. Андрей, вы ведь о чем-то хотели спросить? Тогда задавайте вопросы, а то мне с подругой встретиться надо». «Хорошо. Скажите, кто первым приходит в салон?» «Таня, она работает за стойкой ухода». «А последним уходит?» «Ну, раньше госпожа Майер всегда сама закрывала и ключи никому в руки не давала даже. А в последнее время иногда она уходила пораньше, тогда приходилось Нине или той же Татьяне». «Понятно. А почему она стала раньше уходить, вы и не знаете?» «Нет», — покачала головой девушка, и в глазах ее отразилось жгучее сожаление, что такой секрет прошел мимо ее хорошеньких розовых ушек. «Тогда о другом. Резная пудреница из сандалового дерева всегда стояла у Ангелины в кабинете?» «Не совсем так. Она появилась после дня рождения госпожи Майер, то есть в конце июня. Наверное, подарил кто-то. Раньше она компактной пудрой пользовалась, как все». «А наполняла она ее сама?» «По-моему, нет. Точно нет. Потому что я как-то слышала, что она орала, отчитывала тату, нашего визажиста, что пудра осталась на донышке. Получается, татка ее и покупала, вот. Хотите, я вам ее номер дам?» Разумеется, Андрей согласился, хотя трудно было предположить, что неведомая тата старательно смешала пудру с аллергеном. «Юля, скажите, а подруги у госпожи Майер были?» «Ну, конечно, были. У любой женщины они есть. Только если они и приходили в салон, никто же не говорил. Я подруга госпожи Майер. Клиентка и клиентка». «А у кого-то из персонала с хозяйкой были конфликты?» Девушка скосила глаза в сторону, и он понял, что сейчас она будет врать. «Я не знаю. Конечно, бывало, что госпожа Майер кого-то ругала. Но вот Асельта Мивар, мастер-парикмахер, она красит отлично, а стрижет по-разному. Вьющиеся волосы, например, у нее не каждый раз получается. Вот как раз вчера утром Асельке досталось. Ух!» Она непроизвольно прижала ладонь к щеке, и Андрей вспомнил, что досталось вчера утром и самой Юле. Правда, никаких следов пощечины видно не было, но ведь могла и убрать ту же Нину попросить. Ведь могла. «А что, Асель возмущалась или огорчалась?» «Ой, не знаю. Она такая скрытная, вот. И взрослая уже, вдова, дети. Мне с ней говорить не о чем». Юленька посмотрела на часы уже во второй раз, и он понял, что пора закругляться. «Последний вопрос, и я оставлю вас в покое. Скажите, кто убирает салон?» «Уборщица кто же еще?» – удивилась девушка. «То есть госпожа Майер сперва хотела, чтобы мастера мыли по очереди, но потом решила, что надо нанять кого-то специально». «А в какое время приходит уборщица, и кто ее впускал?» Она приходила вечером, — наморщила лоб Юленька, — к 8. Нет, к 7:30. В 8 мы закрываемся. Закрывались, — поправилась она и шмыгнула носом. Начинала уборку с кладовой и кабинета госпожи Майер, а когда последние клиенты уходили, домывала рабочие залы. А кто закрывал? Ну, я же говорила, иногда сама хозяйка, а иногда девочки. «Значит, вечером», — сказал Андрей. «Вечером. А такого не бывало, чтобы она пришла с утра до открытия?» «Нет», — уверенно покачала головой девушка, — «такого не было никогда. Вы простите, я должна идти», — сказала она, вставая. «Если будут еще вопросы, вы звоните, конечно, но, по-моему, я все рассказала». Она убежала, а Беланович еще долго сидел над чашкой остывшего кофе и думал. Беседа с Ниной Захаровой дело с места не тронула. Правда, она уже официально рассказала о виденном ею экипаже, на котором уезжала госпожа Майер, изложила суть конфликта и вообще ответила почти на все вопросы. Ответила бы на все без всякого «почти», но с женщиной пришел адвокат Лямпи и следил, словно лютый цербер, чтобы ни один вопрос не задевал личной жизни его клиентки, не был для нее хоть чем-то опасен и так далее. Старший инспектор Никонов огорчен этим не был. Во-первых, с Лямпой он был знаком давно и очень поверенного уважал. Во-вторых, Захарова была ему просто по-человечески симпатична. Была бы возможность, он достал бы из сейфа пресловутый артефакт и отдал ей. Но, увы, предмет, как все содержимое кабинета госпожи Майер, считался уликой и должен был оставаться в распоряжении стражи до суда. Над кем? Инспектор был уверен, что не над Ниной Захаровой.